Глупее глупого. Уже вечер, и я чувствую, что наигрался сегодня и набегался до физического изнеможения. Я измотан, и мне хорошо. Совсем бывало в детстве, после наших лыжных походов. У меня даже вздулся пузырь на указательном пальце правой руки, так я натер ее, кидая тарелку. Немного, погодя, я проколю пузырь, промою ранку и заклею пластырем. В шкафчике в ванной полно пластырей. Брат спрашивает, доволен ли я тем, как мы провели этот день? Я отвечаю, да. Я говорю ему, что завтра опять хочу играть. Он улыбается мне и хвалит. Ты у меня молодец. Он говорит, что надо отвыкать от мрачных мыслей и бросить, наконец, носиться с этим космосом. Говорит он мне. Он ставит передо мной купленную в японском ресторане еду и включает телевизор. Сегодня там рассказывают про паренька, который в школе был очень тощим. Девчонки не обращали на него внимания. А когда он вздумал пригласить на вечеринку девушку, которая считалась первой красавицей в классе, та отказалась с ним пойти. Но вот прошло несколько лет, и паренек совсем изменился. У него выросли усы и появились мускулы. Парень бегает по сцене и показывает свои бицепсы. Публика вопит от восторга. У парня теперь есть девушка, и она красивее, чем была первая красавица класса. И девушка, которая была в классе первой красавицей, тоже выходит на сцену. Теперь она раскаивается. Передача посвящена тому, что главное не то, как мы выглядим, а что у нас в душе? Сдается мне, что американцы все-таки немного глупее меня. Мой брат тоже так считает, а уж папа тем более. Вот что я видел сегодня. Чернокожего парня, который обругал свой велосипед. Магазин, где продается пожарное снаряжение. Картину Дали с висящими всюду часами, которые стекают, как расплавленные. Двоих мужчин в еврейских шапочках, выскочивших из машины скорой помощи, пятерых подростков в парке, у каждого из которых был свой кассетник. Они разговаривали друг с другом, но, наверное, никто никого не слышал, так как все заглушала музыка. Недостроенный небоскреб, мальчика, курившего в парке наркотики, ларек с таким количеством журналов, что я даже не смог их пересчитать. Пожилого небритого мужчину и совсем молоденькую женщину, которые, прислонившись друг к другу, спали на скамейке. Магазин, торгующий велосипедами, где был и мой любимый велосипед. Тщедушного старика с задравшимся на плечо галстуком, который закричал на автомобиль, ехавший на красный свет. Продавщицу в лавке, торгующей джинсами, которая маялась от безделья. Полицейского с пистолетом на велосипеде, чернокожего мужчину, который выбивал ритм на пустом ведре, ящики из-под хлеба и противни, он барабанил просто мастерски, и я дал ему денег. Прохожего, который на ходу пил кофе, человек, который давал незнакомой девушке адрес в Париже, фитнес-центр, в котором люди занимались бегом, трусой на тренажерах и при этом глядели телевизор, в зале одновременно работало 4 экрана. Раскиданный по асфальту розы от брошенного букета, мусорный ящик, набитый отрезанными поросячьими и коровьими ногами, девчушку, которая бросала об стенку мячик, а рядом стоял ее папа и хвалил ее, какая она ловкая, продавщицу, которая обиделась, когда я сказал, что просил шоколадное мороженое, она дает мне ванильное.